под присмотром железного дядьки Сама. Дети жертв, собирайте словесные гроздья, пока каждый еще не хронически пьян, а буян стихотворства таинственной страстью и не стал еще глух, словно гнилостный пень. Через час их основательно развезло. Они сидели в углу трясущегося ресторана, кончали вторую бутылку и тихонько разговаривали о том, что их общий друг Гладиолус Подгурский называл семейной и личной жизнью. «Ну, расскажи мне о своей зазнобе», — говорил Ваксон. «Какова она в интиме?» «Она божественна в своей нежности и нежна в своей божественности», — отвечал Кукуш. «Гениальна в своей ребячливости и ребячлива в своей гениальности». «Здорово сказано», — кивал Ваксон. «Так и видишь ее всю». «А теперь расскажи мне о своей», — благосклонно предложил Кукуш. «Это о ком?» «О своей зазнобе». «С какой это стати я буду рассказывать о ней?» «Я ведь тебе рассказал о своей». «Я твою знаю, а ты мою нет». «Ну так тем более скажи о ней четыре слова». «Четыре слова?» «Да, четыре». «Стерва любимая, прелесть невыносимая». «Неплохо сказано, сизый нос, тем более, что я ее знаю». Между тем за ними в переполненном вагоне внимательно наблюдали два очень похожих друг на друга молодых человека, длинные волосы, пышные бакенбарды, свисающие усы. Дождавшись официанта, они послали им третью бутылку коньяку в сопровождении записки. «От нашего стола вашему столу. Федор и Сергей Борисовы, поклонники талантов». К счастью, бутылка с запиской так до них и не доехала. Ее перехватил юнец херувимской внешности в курточке студенческого стройотряда. Сунув ее в карман, он продекламировал экспромт. «Эту пару в бакенбардах вы должны отправить в жопу, ведь фальшивки леопарды недостойны антилопы». И тут же испарился в накуренном воздухе. В Москве на перроне их ждали обе зазнобы. Курили и болтали под просветлевшим за ночь небом. Расхохотались, когда из вагона вышли оба желанных джентльмена. «Ну, что я тебе говорила?» «На море и обратно». Черно-желтая «Волга» выехала на Садовое кольцо. За рулем сидела Ралисса. В 10 метрах за ними следовала целиком черная «Волга» с двумя похожими друг на друга молодыми людьми, но уже без усов и бакенбардов. «Вот гады, опять тащатся сзади», — сказала она своему другу. На заднем диване сидели Кукуш с его приятельницей. Они ничего не видели и никого не слышали, кроме друг друга. Взахлеб читали стихи. Книга вторая. «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Умоляю вас вскачь не лететь! Но что-то кони мне попались привередливые, коль дожить не успел, так хотя бы допеть!» Владимир Высоцкий. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более что жизнь короткая такая. Булат Акуджава. Израсходовался пуст, выдохся, почти смолк. Кто-нибудь другой пусть скажет то, что я не смог. Роберт Рождественский. Наверное, с течением лет пойму, что меня уже нет. но лишь бы с течением дней